Джимми GDI 2-0-1-0. Давай. На улице Кирова вечер наступает, и нежно яркая звезда тебе в дорогу сияет. А ты идешь себе своей красивой походкой одна, и только яркая луна тебя сводит с ума. А ты идешь, думаешь только о завтрашнем дне, и что приснюсь этой ночью я тебе. И ты забудешь о сегодняшней нашей ссоре, и пройдет вся злость у тебя на меня. А завтра вечером встретимся мы снова, и я тебе подарю букет цветов новый. Твои любимые нежные розы тебя околдовывают опять, и я в этот момент не нахожу, как тебе другого сказать. Я тебя люблю, я тобой живу. Когда тебя со мною нет, я себе места не нахожу. Мне кроме тебя никого не надо. Ты только ты моя лучшая награда. Ты только ты лучшая награда. Мне никого не надо, никого не надо. Лучшая награда, мне никого не надо, никого не надо. Твоя речь идет какое-то молчание. Волнение у меня в душе пусть напрягается. С каждой минутой удар сердца ускоряется. Рука с твоей рукой все сильнее сжимается. Наконец мой пульс постепенно успокаивается. Сжимание руки переходит в объятия твои, и мне кажется, что время остановилось. На этой минуте что-то случилось. Новая искра в наших сердцах возродилась, и заново к нам наша любовь вселилась. И новая пара влюбленных появилась. Вот что с нами случилось. Hey! Ты только ты лучшая награда. Мне никого не надо, никого не надо. Ты только ты лучшая награда. Мне никого не надо, никого не надо.